Пятое. «Ну и что?» — осторожно спросил Фокс. «Продвинулись мы с этой юной дамой вперед хоть немного, или нет?» «Да не особо, если вообще продвинулись», — угрюмо проворчал Лейн. «Не знаю, как вы, Фокс, но в целом мне ее поведение показалось убедительным. Правда, это мало что значит. Предположим, это она подсыпала старику яда в горячее молоко, решив избавиться от него. Завещание-то написано. На этой стадии расследования есть только очень слабые надежды на то, что удастся набрести на какой-нибудь факт, вдребезги разбивающий подозрения этой чертовой семейки. Утверждать что-нибудь определенное не берусь, но копать дальше надо». «В каком направлении?» — поинтересовался Фокс. «В настоящий момент в разных. Вас я, Фоксик, взял с собой как курицу на сетку, и как раз сейчас подошло время вашего выхода. Отправляйтесь-ка вниз и испытайте свои знаменитые приемы на Баркере и его выводки домашней прислуги. Разузнайте все, что можно о горячем молоке, проследите его скучный путь от коровы до термоса, развяжите им языки, сами поболтайте, поройтесь в мусорных корзинах, переберите старые бутылки, загляните в ведра, швабры осмотрите. В Лондон надо вернуться, обшарив все здесь до донышка. Отыщите термос. Конечно, все это надо будет отдать на анализ, а там посмотрим, мало ли что. Вперед, Фокс, делайте свое дело. А вы позвольте спросить, чем намерены заняться? О, я сноб. Я поищу баронета. Как вы думаете, сэр, задержался у выхода Фокс, учитывая все, что мы сейчас имеем, эксгумация понадобится? Одна точно. Завтра. Если только у доктора Кертиса найдется время. «Завтра?» — изумился Фокс. «У доктора Кертиса? Вы о сэре Генри Анкреде?» «Нет», — ответил Алейн. «Я о коте, о Карабасе».